Глава первая. «Тысяча была, тысяча есть, тысяча будет!» Слова пламени подобного отразились от ледяных стен, пошли гулять эхом по тронному залу Эргиаля. Сила и уверенность звучали в них, и другие осколки единого молча склонили головы перед древним девизом. Их осталось четверо. Черный Крест и его призрачное воинство не вернулись из Зиккурата. Полководец ошибочно решил, что они были основным отрядом вторжения, и бросил все силы, большинство клинков, чтобы отразить угрозу. Крест пал в бою, воин, открывший дорогу Золотой Птице, но братья не горевали о его смерти, ибо каждый из них, уходя за грань, лишь приближал момент великой победы. Нового рождения и возвращения того, кого вечность страшилась настолько, что яростно уничтожала саму память о нем. «Тысяча будет! Лед хранит старые имена и старые клятвы!» По губам Кейнора скользнула улыбка. «Лед слышит! Нам придется вновь отыскать братьев! Пламени подобный! Сперва стоит освободить Моргейн и того, кто с ней! Они были звездами во тьме!» В его голосе прозвучала тоска. Многие братья с любовью и восхищением смотрели на Моргейн, ибо когда-то именно она собрала их вместе, бесчисленные циклы странствуя по кругам единства. Никто не знал пути и порталы лучше их владычицы и ее вечного спутника-лодочника, что мог плыть против течения реки времени. Пламени подобные на мгновение прикрыл веки, вспоминая мед ее волос, сияние глаз и тонкие пальцы на рукояти драконьего клинка, что страшил даже небо. Теперь он понимал, как вечность смогла одолеть непобедимый дуэт. Великая руна Хронос. Сколько раз предвестник пускал ее в ход. «Пламя скоро озарит их души», — сказал он. «Мы знаем, что Моргейн — лодочник, скованный под семью древами в круге Янтандера. Там лежит шестеро братьев. Среди них сам Янтандер, король Хворий и иные, чьи имена не названы». «Лёд слышал об этом месте», — кивнул кузнец, чуть поморщившись при упоминании короля Хворий. Большинство братьев сторонились его восхождения. «Мёртвые курганы, стражи и печати небесного трона, семь гробниц, выкованных псами вечности. Энтандер стал пленником своего имени, но оно прозвучало недаром. Лёд видит, это западня для тех, кто жаждет освободить скованных. Глаза вечности там никогда не смыкаются». Подобный пламени знал это. Братья, что вошли в легенду, не из милости избежали позора. Даже развоплощенные, они должны были послужить вечности как ложный свет, который привлекает мотыльков, чтобы сжечь их крылья. Да, он понимал это и мрачно улыбнулся в ответ. «Я найду способ взломать курганы, так, что вечность ослепнет от нашего пламени. Известно ли вам пути в круг Янтандера?» «Мои льды не простираются до тех земель», — ответил ледяной кузнец. «А что шепчет ветер над океаном, морская роза?» «Океаны единства не текут в мертвые воды», — произнесла Сатори, грациозно поправляя волосы. «Семь древ растут там, где моря давно отступили». Увы, они не знали дорог, ведущих в круг семи древ. Единство очень велико. Его пути подобны паутине, чьи нити рвутся и смыкаются вновь, образуя новый узор. Пламени подобный был готов к этому. Непоколебимая уверенность внутри гласила: путь все равно будет найден. «Незримый укажет мне дорогу», — сказал он, склонив голову. «А куда ведут ваши?» «Мои течения струятся к живому острову», — в мягком голосе Сатори заговорил плеск морских волн. «Там, в мусорном теле, прячется Эрланд, скрывая свою истинную суть. Но приливы меняются, и осьминог напомнит, кто он есть. А я нырну в вечность», — добавила она. «Послушаю, что поют ветра в золотом городе. Поищу в его глубинах жемчужины древней памяти. Может быть, среди них найдутся имена братьев, тех, чье сияние поглотили туманы рабства». «Деймос», — сказал ледяной кузнец. «О да, его сила не помешала бы тысяче. и остальные, кто прошел через позор. Темная звезда, миротворец, тысячеликая. Лед слышит, мы должны вырвать у вечности их души. Он проницательно взглянул на пламенеподобного, и тот кивнул. Твой дар поможет это сделать. Даже позор не погасит искры душ тысячи. Если Сатори отыщет их в глубинах вечности... Темные глубины опасны. Обольстительно улыбнулась Сатори. Но пусть они сохранят наши тайны. Найдите их. Я же отыщу соловья, произнес Кейнор. Лед видит. Единству пора вновь послушать ночные осанны. Неужели? Медленно проговорил пламенеподобный, улыбаясь давним воспоминаниям. Я слышал, что ее гнездо на небесных островах разорили псы вечности. Они нашли лишь старые сны и тени, улыбнулась в ответ Сатори. Но течения давно не приносили ее песен. Мы их услышим вновь, если незримый улыбнется. Но помните, все должны быть готовы, когда вечность придет снова. Голос Кейнора заледенел. Тогда вы услышите мой зов и придете. Это была не просьба. В сердце пламенеподобного кольнула ледяная искра. Недобрый дар брата. Он видел, что Сатори непроизвольно приложил руку к полуобнаженной груди. Ей тоже досталось ледяное клеймо. Ледяной кузнец отпускал их, но не даровал свободу. Что ж, такова была цена за игру с небом. «Мы не должны ждать удара вечности», — сказал осколок единого, взглянув на Кейнора. «Мы можем сами его нанести, туда, где они не ждут». «Небесная мудрость. Но вечность не боится укусов. Лед слышит, она уязвима лишь вовне. О единстве я и говорю, брат. Гармония на время выброшена из сфер. Куда мы можем ударить еще? Пришло время нашего хода». «Мастерство игры в сферы заключается не только в том, чтобы сделать правильный ход», — покровительственно улыбнулся ледяной кузнец, — «но и чтобы заставить врага сделать тот ход, который тебе нужен. Но есть одна беда, брат. Играем не мы, играют нами». Он замолчал, и Сатори с пламенем подобным тоже, ожидая, пока небесный восходящий продолжит. «Твой ученик истинный, чьи золотые крылья спасли Эргиаль. Вас свела не судьба, а те, кто двигает фигуры. Они знали, что ты не одолеешь дух истинного, знали, что вы разделите одно тело. Это было задумано задолго до того, как Сигурд появился на пороге твоего узилища. Думал ли ты, зачем?» «Думал», — кивнул пламенеподобный. «И знаю. Я был предназначен сохранить ему жизнь и обучить восхождению, а затем проложить путь к нашему союзу. «О да, лед слышит, ты был избран как наставник и проводник. Тебя сочли подходящим, чтобы сплести нити предтеч с небесного ковчега и остатков тысячи здесь, в Аргиале. И ты послушно исполнил предназначение. Этот союз был задуман там». Ледяной кузнец поднял палец вверх. «Но это лишь один слой игры. Есть и другие. Зачем вам дали семя и Юра?» «Старый торгаш пытается играть с нами», — ответил пламенеподобный. «Семя отворило мою тюрьму, а затем одарило золотом. Юр же присматривал, чтобы нить замысла не прервалась». «Но видишь ли ты все нити? Посадка древа во Фригольде предтечь тоже часть узора. Теперь ответь, почему новый Игг должен был прорасти именно там? И почему он вообще должен был быть посажен?» «Потому что новый свет позовет червей». «О да, это великое испытание. Из тех, что никто не сочтет ложным или поддельным», — улыбнулся Кейнор. «То самое, что скрепит союзы кровью и славой. О, тонкая игра, лед видит. Рискованная, но она даст небесную силу победителям. Но есть и еще одна нить, которая от тебя скрыта. Тайна, что спит под Фригольдом предтечь». Он создал осанну. Подобный пламени и Сатори увидели зеленое плато, с трех сторон окруженное горами, а с четвертой пропастью. Серебристые купола и кол развалины на самом краю. а затем чужими глазами узрели темные коридоры, провал восстановленное время и очертания саркофагов в нем, саркофагов, хранящих очень знакомые фигуры. Осколок единого вдруг вновь ощутил прилив ненависти. Те, кто разрушил его город, истребил его народ, лишил его небесной силы, все это время находились совсем близко, как незримый клинок небесного трона, прижатый к средоточию, ибо другая рана бессильна против носителей истинной крови. Сигурд знал о саркофагах, но не рассказал ему сразу, и пламенеподобный понял, что хорошо обучил землянина. Только погрузившись в его сознание, кузнец мог выведать эту тайну. Белый дьявол на мгновение позволил горячему, злому огню ненависти заполнить себя, чувствуя его свирепую мощь, ибо каждый восходящий обязан управлять не только телом, но и разумом. А затем медленно погасил, оставляя внутри только холодную пустоту. «Теперь ты знаешь». Голос Кейнора был далеким и холодным, а его слова будто складывали ледяную мозаику. «Это не насмешка незримого. В этой игре много циклов. Что мы видим в сфере? Предтечь с небесного ковчега, что владеют тайной истока. Осколки тысячи, что пробуждают, чтобы сделать их союзниками. Семя и древо — великое испытание, что скрепит сей союз кровью и даст небесную силу. И логово псов, которые в любой момент могут вступить в игру. Нам подсветили их точку призыва. Как думаешь, зачем?» «Истина, наконец, обретает форму», — медленно произнес пламенеподобный. «Для того, чтобы мы смогли снять враждебную фигуру с доски. Клянусь кровью тысячи, твой ученик видит дальше, чем ты, брат», — прищурился Кейнор, и в голосе его зазвучал треск ломающегося льда. «Он не открыл тебе эту тайну, ибо знал, пламя твое потребует немедленной мести. Но лед видит. Лишив псов отражения, мы лишимся главного — шанса управлять их ходом. Они снизойдут в новые тела, и мы не сможем предугадать их удар». «У этого замысла два течения», — вдруг проговорил Сатори. «Псы могут спасти предтечь в случае смертельной угрозы или уничтожить, если понадобится». «О нет, сестра, вечность не посмеет уничтожить предтечь, пока игра с истоком продолжается. Псы могут лишить их надежды, смотря как пойдет игра», — кивнул Кейнор. «Но не нужно забывать, что и они, и мы — лишь фигуры. А против того, кто играет, сидят и другие игроки. Псы — это фигура палача». Они вновь замолчали, скрестив напряженные взгляды. Палач слыла опаснейшей среди хранителей. Ее инквизиторы, прозванные псами вечности, страшили даже великие дома Золотого города, ибо не останавливались, пока их клыки не сомкнутся на горле жертвы. Воплощение древней нетерпимости и чудовищной гордыни, эмиссары палача были карающей дланью небесного воинства, когда-то сошедшего вовне, и они погубили больше братьев, чем все остальные обитатели небесного трона. «Раз нам известна точка призыва и известна фигура, почему бы не заставить псов начать охоту? Но не они будут охотниками». Хищная улыбка скользнула по губам пламенеподобного, ибо в его голове уже родился замысел. «Тогда мы заберем все. Их кровь, их руны, их предметы. Преображающих не стало больше с тех пор, как они снисходили в единство. И гибель этих покажет остальным, что здесь им больше нет места». «Небесная дичь требует небесных охотников», — произнес Кейнор и вдруг насмешливо улыбнулся. «А ты даже не переступил золотой порог. Твои дары помогут». Пламенеподобный повел плечами, намекая на ларец со звездным льдом, что кузнец обменял на золотую руну тайник после битвы. Но он знал, что брат прав. Его звено слабее прочих. И пока оно не станет прочнее, цепь тысячи не удержит трех небесных инквизиторов. «Лед видит, даже их недостаточно», — возразил Кейнор. «Тебе придется за один цикл пройти путь, на который иные восходящие тратят целую жизнь». «В третий раз это намного легче», — усмехнулся пламенеподобный. «Так как мы поступим с псами?» «Потуши свое пламя, брат. Мы не знаем всех течений вечности», — опять заговорила Сатори. а их много, и скрытых, и явных. Может, слуги палача давно канули в темную глубину? А может, враги уже собирают небесное войско, чтобы покарать нас за дерзость? Мои волны прошепчут вам. Щупальца осьминога, что молчаливой громады стоял подле нее, вдруг скользнули по ее плечам, а сам восходящий пророкотал что-то на глубинном языке. Сатори мимолетно улыбнулась, а затем открыла свою золотую скрижаль. «Прими и наш дар, пламени подобный», — сказала она. «В оплату за то, что расколол ледяные статуи, пусть он поможет тебе вернуть прежнюю силу». Серебряная руна порхнула быстрой бабочкой, застыв в его скрижали. «Домен. Руна сокровища». «Лёд видит. Сатори станет нашим призраком», — улыбнулся Кейнор. «А ты пойдешь собирать звезды и души. Что до псов? Не торопись, брат. В сферах у любой, даже самой сильной фигуры, есть уязвимость». «Фигура, что бьет псов!» На губы пламени подобного наползла злая усмешка, ибо он уловил замысел брата. «Да, такая существует». На следующий день он покинул Эргиаль, обменявшись с братьями тайными знаками, ключами и порталами. Под курганами плакали души скованных братьев, но путь его сперва лежал в иной круг, тот, которым он прежде правил. Сидя на камнях башни молний, осколок забытого смотрел на разрушенный Эсте и слушал громыхание штормов, ворочающихся в руинах. Смотрел, слушал и думал. Ему предстояло совершить многое, недоступное прочим. Дыхание судьбы становилось сильнее. Он читал знаки незримого в песнях ветров и узоре небес. Слабое серебро должно было стать сильным золотом и повергнуть небо, а затем перевернуть сферы, сломав чужую игру. И это было испытанием, достойным единого. Затем он вошел в свой домен, на пустынный каменный островок, мудростью искуснейшего висящий в пустоте, и вызвал свои руны — Азимандию и Морвейн. Азимандия. В битве с гармонией Кэл-Леди умерла. Впервые. И хоть для существа, заключенного в руну, смерть не окончательна, осколок единого знал, что это важная ступень для любого разумного. Даже золотой Кэл, что жила тысячи циклов. И потому он встретил ее дрожащую и задыхающуюся, нужным взглядом и нужными словами. Кровь вяжет лучше прочих уз. Служение Азимандии продолжалось, но она уже никогда не будет прежней. Это чувствовала и сама Кэл. Она со смущенной гордостью призналась. «Я смогла, мой господин. Я удержала клинка. Никогда бы не подумала, что способна на такое. Но я смогла». «Да, моя», — улыбнулся пламени подобный. «Все мы можем больше, чем думаем. И ты заслужила награду». «Тогда я выбираю». Азимандия облизнула губы. «Сражаться. Научи меня сражаться. Дай мне нужные навыки и обучи им». О да. Восходящая видела, что даже на серебре ее хозяин невероятно искусен. Настолько, что даже слабые атрибуты не мешали ему на равных сражаться с золотом. И теперь она желала учиться у него, ибо предвидела. Впереди их ждет еще немало битв. Пламени подобный улыбнулся. Он ожидал этой просьбы и с радостью удовлетворил ее, создав навыки стилей и преподав Азимандии первый урок. С ее атрибутами и великолепным кел-телом наследница Визуаран оказалась прекрасной ученицей, на лету схватывающей боевое искусство. Этот процесс куда более радовал душу осколка единого, чем любовные поединки с ней же, а главное, был куда полезнее. «Я никогда не стану равной тебе в бою», — разочарованно простонала Кэл, когда они закончили. «А я никогда не стану равным тебе в рунном искусстве», — усмехнулся он, ставя и открывая перед ней ларец, полный звездного льда. «Щедрый дар Кейнора. Теперь твоя очередь учить, моя». Да, им нужно было разобраться с рунами. Немало пустышек, бронзы и серебра они собрали во время битвы с воинов гармонии, а клинки одарили тремя золотыми нулевками. Азимандия вырезала из звездного льда множество символов, создала много рун, что должны были им помочь. Когда ее время истекало, она вновь взмолилась. «Мой господин, если ты доволен мной, «Одари свою руну золотым изменением. Я так хочу проводить побольше времени на свободе». И она могла бы приносить вдвое больше пользы. Но у них пока не было золотых символов, чтобы создать нужную руну. Второй он вызвал Морвейн. Их ждала долгая беседа. «Расскажи мне о круге Янтандера, моя восходящая», — попросил он. «Может случиться так, что вскоре ты вновь увидишь его курганы. Какие пути туда ведут?» Морвейн не удивилась, ибо они прежде уже говорили об этом. «Мой господин, с двух сторон круг окружают туманы и мертвые воды. С третьей подступает тьма, но четвертая открыта». Круг семи древ, несмотря на громкое имя, не был особенно велик. Его освещал рубиновый Игг в древнем Кэл-городе, который Морвейн называла медными башнями. Оттуда пришли предки сторожевых Кэл-родов, чтобы хранить шесть курганов, насыпанных под саркофагами братьев. На их вершинах посадили ростки, которые давно превратились в малые древа. Это было сделано не случайно. Игги были важной частью стражи мертвых курганов. Их корни опутывали саркофаги осколков единого, а аура не позволяла проникнуть внутрь тайными путями. Шесть курганов, шесть древ, шестеро братьев и шесть кальродов, что хранили их печати. Он задавал Морвейн много вопросов, и некоторые казались ненужными, но они тоже были важны. «Кто еще живет в Янтандере?» «Мясоеды и туманники. Их много, но они слабы», — пренебрежительно махнул рукой Морвейн. «Эти народы служат высоким кельродам, как предначертано судьбой. Они не имеют значения». «Ведут ли в твой круг старые стрелы?» «Во имя древних заветов возле курганов нет стрелы портальных камней. Попасть туда можно двумя путями. Первый — воздушный. Им иногда приходят летучие караваны в дни смены небесных знаков. Второй — караванный, с перекрестий древних ворот в опустошенных землях, что в открытой стороне круга. Там наконечник стрелы, и оттуда большие караваны приходят в медные башни». «Из каких кругов?» Она назвала несколько имен, но они ничего не говорили одному из тысячи. Он нахмурился и, заметив его недовольство, Морвейн взмолилась. «Мой господин, смиренно прошу, я не знаю столь многого. Я с рождения хранила свой курган и лишь однажды видела медные башни. Меня не готовили в караванчике. Я мало что слышала о ближних и дальних кругах. Нас не учили ненужному, и мой атлас пуст. Но мой брат Талар, он знает много больше моего. Если бы мы смогли вернуть ему разум...» «Излечить его будет сложно», — нахмурился пламени подобный, и Морвейн тут же упала на колени, обнимая его ноги. «Прошу, мой господин, я отплачу всем, чем угодно». «Встань и говори дальше. Значит, в Янтандер редко приходят чужаки». «В медных башнях бывают гости от чужих древ. Разные». Морвейн как будто заколебалась перед тем, как продолжить. «Но на курганы им нет путей, как велено древними законами. Кельдома не позволяют чужакам даже приблизиться, ибо среди них могут оказаться тайные демонопоклонники, что хотят освободить братьев». «Значит, такие случаи бывали?» «Да, мой господин. Три прорыва только на моей памяти, и последний убил меня. Говорят, больше 10 раз адепты братьев пытались отворить курганы». Морвейн понизила голос. «Однажды им почти удалось». «Что же помешало?» «У мертвых курганов много печатей. Их защищают живые от живых, мертвые от мертвых, тени от теней. Я могу обойти печати и отворить курган Янтандера. Но остальные мне не подвластны». Осторожно, будто ступая по хрупкому льду, проговорила Морвейн. «Ты велик, мой господин, но курганы — это ловушка, поставленная на таких, как ты. Нам не пройти сквозь стражу, однако есть иной путь». «Вижу, ты размышляла об этом. Какой же?» «Кельрода послушают только тех, кого знают. Но моего слова и слова Талара будет недостаточно. А вот если из вечности вернутся иные, те, кто познал ее, как я». Глаза Морвейн блеснули ненавистью, а дыхание участилось. «Те, кто понял, какую роль нам уготовили владыки небесного трона в обмен на верную службу. Те, чьи славные имена высечены в созвездиях сторожевых кельродов. Пусть древа будут моими свидетелями, если они вернутся в Ян-Тандер. Пусть как тени в моем кувшине и расскажут своим детям. «А если кельрода не захотят слушать голоса мертвых?» — перебил ее пламенеподобный. «Тогда мертвые сметут их и откроют для тебя печати», — ответила Морвейн. «Они ведь тоже помнят тайны своих курганов. Разве не для этого ты дал мне золотой кинжал?» Он медленно кивнул. «Значит, ты хочешь вновь отправиться в вечность, моя восходящая? Она больше не страшит тебя?» «Я ее ненавижу. Вечность крадет наши души ради своих глупых развлечений. Ты вырвал оттуда мое, а я открою дверь для других. Видения ясны. В этом мое предназначение. Во имя всех единых, даже забытого, даруй мне путь, и я верну тех, кто остался верен. Не вечности, а единству». «А как ты найдешь там своих сородичей? Ведь вечность беспредельна». «Я была в союзах Нео, мой господин. Многие из них объединяют тех, кто был вместе в прошлой жизни. Я говорила со своими предками и предками других кельродов, как говорю с тобой. Они соберутся вместе по моему слову. Но лучше, чтобы Талар был со мной. В Золотом Городе я найду восходящего, что излечит его разум». «Но тебе придется ступить на эту дорогу без меня», сказал Осколок Единого, испытующе глядя на свою руну. Подобный Пламени не собирался пока посещать Вечность. Даже в новом отражении это было столь же рискованно, сколь обитателям Вечности снисходить вовне. И требовало массу звездной крови для слияния отражений, которую можно было потратить с куда большей пользой. Но у него был Сигурд, был Домен и были саркофаги. «Врата единства закрыты для братьев», — медленно проронила Морвейн. «Пусть будет так, как предначертано. Ты освободишь меня от клятвы?» «А ты сама желаешь этого?» «В единстве, да, мой господин». Она прямо смотрела в его глаза. «Но не в вечности. Там безопаснее быть чужой руной, чем свободной мятежницей Нео». «Что ж, я решу. Но это время придет. А пока возьми эти руны». Он дал Морвейн 10 серебряных развитий и столько же взял себе. Кальталас довела до 10 звезд свою ритуальность, прозрение и теургию, заполнив всю ветку атрибутов предвидения. 2 оставшихся руны она вложила в волю, усилив до 5 звезд атрибут контроля. Прекрасный выбор, ибо каждый восходящий должен развивать то, в чем он силен. А когда и время заклинательницы духов кончилось, он усилил ее руну 3 серебряными изменениями, увеличив время пребывания Морвейн до предела. Сам же пламенеподобный увеличил до 10 звезд свою энергию, а остальное вложил в подчинение, самый нужный атрибут для того, кому предназначено повелевать. Тело тоже требовало внимания, и мыслям было тесно в слабом разуме, однако воля сейчас была куда важнее. Осколок Единого не собирался останавливаться, он знал, где взять еще руны. Дерево легко сменить на бронзу, а бронзу заставить блеснуть серебром. Но серебро — ступень, которую перешагнет не каждый восходящий. Многие останавливаются или тратят годы, потому что серебряные задания сложны, а серебряные твари крайне опасны. Искуснейший пролил свою кровь неравномерно, и некоторые круги щедры, но бедных, где серебро блестит редко, больше. За серебром и золотом нужно отправляться в места, куда отваживаются ступить немногие. Идти в порталы и чужие домены, преодолевая хитроумные ловушки. Путешествовать во тьме, искать небесные острова или сражаться на аренах, надеясь на улыбку незримого. Но арена не подходила, ведь идти туда — все равно, что вручать свою судьбу в лапы хитрейшего. Пламенеподобный больше не хотел убивать своих братьев. Однако существовал и иной путь. Некогда единство было богато и изобильно. Народ Кэл создавал домены для тех восходящих, что стремились стать сильнее, для испытаний, игр и развлечений. Домены башни и домены сокровища. Последние всегда хранили немало ценностей. Осьминог и Сатори подарили ему серебряное сокровище. «Разбитая скрижаль, руна сокровища, качество серебро. Осколки скрижали ждут тебя в пустоте восходящей. Есть среди них и золотой, Но сумеешь ли ты найти его? Активация 24 капли звездной крови. Время действия одноразовое. При активации исчезает. Сокровище не башня, но его тоже нельзя было получить без смертельного риска. В этом и заключался смысл восхождения. Об этом приключении пламени подобный никогда не слышал, но тем интереснее было испытать свои силы. Усмехнувшись своим мыслям, он использовал руну, и сверкающие лазурно-голубые, как будто ведущие в бесконечные небеса врата домена, поглотили его.